трассе весна, пролетая на красный свободно. И стала ты ко мне за что холодна в любое время года. Все знаешь, что опять ругаемся зря, и оба ждем момента осады. Наверное, это только наша война. Давай свернем баррикады. И верности зачем друг друга винить? А может, надо просто тупо расстаться? Никто не хочет этот день заменить. Смотреть на все сквозь пальцы. И листьями накроет время зенит, проливая дождями дороги. Но только вырываясь, гордость молчит, рисуя все тревоги. Чего-то ждем, напрасно мучим сны, и просто так играем в лесть и свободу. Когда проснемся, знаешь, это все мы, но только там две дороги. Верности зачем друг друга винить? А может, надо просто тупо расстаться? Никто не хочет этот день заменить. Смотреть на все сквозь пальцы. Куда-то пролетела по трассе весна, все по прямой, преграды сбивая. И если бы все зная, не обвинять, нам все начать сначала. В верности зачем друг друга винить? А может, надо просто тупо расстаться? Никто не хочет этот день заменить. Смотреть на все сквозь пальцы.